Правдивость. Суеверие мешает доброй жизни. Освобождает от суеверий только правдивость, не только перед людьми, но и перед самим собой. Цифра 1. Как относиться к установившимся верованиям и обычаям? 1. Самый обычный способ отрицать существование Бога состоит в том, чтобы признавать всегда безусловно справедливым общественное мнение и не придавать никакого значения тому голосу Бога, который мы непрестанно слышим в душе своей. Джон Рёскин. 2. Хотя бы весь мир признавал учение истинным, и как бы древне оно ни было, человек должен проверять его разумом и смело откидывать, если оно не сходится с требованиями разума. 3. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. 4. Учение о всегдашнем повиновении установленным властям, о принятии за истину всего того, что проповедуется людьми, не могут быть приняты человеком, признающим высшим судьей истины свою божественную природу. 5. Кто хочет сделаться истинным человеком, тот должен отбросить угождение миру. Кто хочет жить истинной жизнью, тот пусть не руководствуется тем, что принято считать добром, а пусть тщательно доискивается, где и что есть истинное добро. Нет ничего святее и производительнее самостоятельной душевной пытливости. Эмерсон. 6. Если что правда, то давайте верить в это все. Бедные, богатые, мужчины, женщины и дети. Если же что неправда, то не будем верить никто. Ни богатые, ни бедные, ни толпы людей, ни женщины, ни дети. Истину надо провозглашать с крыш. Постоянно нашептывают, что опасно открывать некоторые вещи большинству людей. Говорят, мы знаем, что это неправда, но для народа это необходимо. Народу полезно верить в это. И потому можно сделать много зла, поколебав эту его веру. Нет. Кривые пути всегда останутся кривыми, хотя бы они были предназначены для обмана самого большого большинства народа, и неправда никогда и никому не может быть полезна, и потому мы признаем только один закон для всех — следование истине, какую знаем, куда бы она ни привела нас. Клаффорд. 7. В склонности верить в то, что нам выдается за истину, заключается и добро, и зло. Именно эта склонность делает возможным поступательное движение общества, и именно она делает это поступательное движение столь медленным и мучительным. Каждое поколение, благодаря ей, без усилия получает достающееся ему по наследству знание, приобретенное тяжелым трудом прежде живших людей, и каждое поколение, благодаря ей, оказывается порабощенным ошибками и заблуждениями своих предшественников. Генри Джордж. 8. Чем больше живет человек, тем больше освобождается он от суеверий. 9. Все суеверия и закона Бога, и государства, и науки. Все это только извращение мысли, и потому избавление от них возможно только приложением к ним требований истины, открываемой разумом. 10. Вера в то, что нам выгодно и приятно, истина само в себе, есть естественное свойство как детей, так и человечества в его детском возрасте. Чем дольше живет и человек, и человечество, чем больше уясняется и утверждается его разум, тем все больше человек и человечество освобождается от такого ложного представления о том, что истина все то, что выгодно человеку. И потому, как всякому человеку, так и всему человечеству необходимо, по мере движения их в жизни, усилиями своего разума и всей мудростью прежде живших людей, проверять принятые на веру положения о том, что истинно. 11. Всякая истина, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно. Цифра 2. Ложь, ее причины и последствия. 1. Не думай, что говорить и делать правду нужно только в делах важных. Говорить и делать правду нужно всегда, даже в самых пустых делах. Важно не то большое или малое зло, которое произойдет от твоей неправды, а важно то, чтобы ты сам себя никогда не осквернял ложью. 2. Если жизнь не согласна с правдой, то все-таки лучше признать правду, чем скрывать ее. Жизнь свою мы можем изменить по правде. Правду же мы ничем изменить не можем. Она останется, какой была, и не перестанет обличать нас. 3. Мы все любим истину больше, чем ложь, но когда дело касается нашей жизни, то мы часто предпочитаем ложь истине, потому что ложь оправдывает нашу дурную жизнь, а истина обличает ее. 4. Для каждой, входящей в сознание людей истины, заменяющей прежнее заблуждение, бывает время, когда заблуждение явно и очевидно истина, долженствующая заменить его. Но люди, которым или выгодно это заблуждение, или привычно им, стараются всеми силами поддержать его. В такие времена бывает особенно важно смелое провозглашение истины. 5. Если люди говорят вам, что не надо во всем добираться до правды, потому что полной правды никогда не найдешь, не верьте им и бойтесь таких людей. Это самые злые враги не только истины, но и ваши. Они говорят это только потому, что сами живут не по правде и знают это, и хотели бы, чтобы и другие люди жили так же. 6. Если хочешь познать истину, то прежде всего освободись хотя на то время, когда ищешь истину, от всех соображений о выгоде для себя такого или иного решения. 7. Бывает радостно, когда поймешь неправду других людей и обличишь ее, но во сколько раз радостнее, когда поймаешь сам себя в неправде и обличишь себя. Старайся доставлять себе как можно чаще это удовольствие. 8. Как ни соблазнительно бывает ложь и все ее соблазны, бывает время, что ложь так замучает человека, что человек уже не для того, чтобы искать истину, а только для того, чтобы избавиться от всей нераздельной с ложью путаницы, от которой он страдает, обращается к истине и в ней одной находит спасение. 9. Какая туча закутала мир? Отчего он не светится? Что оскверняет его? В чем его великая опасность? Опасность его в том, что люди живут не тем божественным разумом, который дан каждому из них, а тем общим, извращенным разумом, который сложился среди людей для оправдания их страстей. Люди страдают и ищут спасения. Что же спасет их? Одно уважение к своему разуму и следование истине. С восточного. 10. Горький опыт показывает нам то, что нельзя уже удерживать прежние условия жизни и что поэтому необходимо находить те новые условия, которые свойственны новому времени. Но люди, вместо того, чтобы употреблять свой разум на изыскание и установление этих новых условий, употребляют свой разум на то, чтобы удержать жизнь в тех условиях, в которых она была сотни лет тому назад. 11. Ложь закрывает от нас Бога и в нас самих, и в людях, и потому нет ничего дороже истины, возвращающей нас к любви к Богу и ближнему. 12. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не показала ему, как он дурен. Паскаль. 13. Самый верный признак истины — это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна. 14. Можно быть одиноким в своей частной и временной среде, но каждая из наших мыслей и каждая из наших чувств находит, находила и будет находить свой отголосок в человечестве. Для некоторых людей, которых большая часть человечества признает своими вождями, реформаторами и просветителями, отголосок этот огромен и раздается с особенной силой. Но нет человека, мысли которого не производили бы на других такого же, хотя и во много раз меньшего действия. Всякое искреннее проявление души, всякое заявление личного убеждения служит кому-нибудь или чему-нибудь, даже если вы не знаете об этом, и даже когда зажимают вам рот или когда накидывают вам мертвую петлю на шею. Слово, сказанное кому-нибудь, сохраняет неразрушимое действие. Как всякое движение, оно превращается в иные формы, но никогда не уничтожается. Амиэль. Цифра 3. На чем держится суеверие? Первое. Чем большим уважением окружены предметы, обычаи, законы, тем внимательнее надо исследовать их право на уважение. Второе. Есть много старинных истин, которые кажутся нам вероятными только потому, что мы никогда серьезно не думали о них. Род. Третье. Разум есть величайшая святыня в мире, а потому и величайший грех злоупотреблять разумом, употреблять его на то, чтобы скрывать или извращать истину. Четвертое. Высшая степень неправды и насилия — это установление одними людьми такого закона, который не подлежит обсуждению других и должен быть принят на веру. Для чего это может быть нужно людям? Пятое. Основа всякой власти — насилие, основа христианства — любовь. Государство — это принуждение, христианство — убеждение. Джон Каннингем Гекки. 6. Христос не основывал никакой церкви, не устанавливал никакого государства, не дал никаких законов, никакого правительства, ни внешнего авторитета, но Он старался написать закон Бога в сердцах людей с тем, чтобы сделать их самоуправляющимися. Герберт Ньютон. 7. Просматривая историю человечества, мы то и дело замечаем, что самые явные нелепости сходили для людей за несомненные истины, что целые нации делались жертвами диких суеверий и унижались перед подобными себе смертными, нередко перед идиотами или сластолюбцами, которых их воображение превращало в представителей божества. Видим, что целые народы изнывали в рабстве, страдали и умирали с голоду ради того, чтобы люди, жившие их трудами, могли вести праздную и роскошную жизнь. И причиной таких нелепостей и страданий людских всегда было одно — принятие на веру того, что даже малым детям не могло не представляться неразумным. По Генри Джорджу. 8. Наш век — истинный век критики. Все, принятое на веру, проверяется критикой. Религия и законодательство обыкновенно думают ускользнуть от критики. Первое — с помощью своей святости, второе — с помощью своего величия. Но в таком случае они возбуждают против себя справедливое подозрение и не могут рассчитывать на непритворное уважение, потому что разум относится с уважением только к тому, что в состоянии выдержать его свободное и всенародное испытание. Кант. 9. Не надо бояться тех разрушений, которые совершает разум в установленных людьми преданиях. Разум не может ничего уничтожить, не заменяя его истиной. Таково его свойство. Цифра 4. Религиозные суеверия. 1. Дурно то, что люди не знают Бога, но еще хуже то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. Лактанций. 2. Странное дело. Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, морали и патриотизма. Гейне. 3. У нас нет уже более религии. Вечные законы Бога с их вечным раем и адом превратились в правила практической философии, основанные на ловких расчетах выгод и потерь, со слабым остатком уважения к радостям, доставляемым добродетелью и возвышенной нравственностью. Выражаясь на языке наших предков, мы «забыли Бога», а употребляя современный способ выражения, мы должны сказать, что ложно понимаем жизнь мира. Мы спокойно закрываем глаза и не хотим видеть вечную сущность вещей, а присматриваемся только к кажущемуся мнимому виду их. Мы спокойно считаем Вселенную за великую, непонятную случайность. Судя по внешнему виду, она довольно ясно представляется нам громадным загоном для скота или рабочим домом, обширными кухнями с обеденными столами, за которыми находят себе место только благоразумные люди. Да, у нас нет Бога. Законы Бога заменены принципом, возможно, большей выгоды. Карлейль. 4. Бог дал дух свой, разум, чтобы служить ему, а мы этот дух употребляем на служение себе. 5. Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Евангелие от Луки, глава 20, стихи 46-47. 6. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 8 по 10. Не допускай посредников между своей душой и Богом. Ближе тебя никто не может быть к Богу. 7. Без чистоты души зачем поклоняться Богу? Зачем говорить «я пойду в Бенарес»? Бенарес — город, который индусы считают святым городом. Каким образом достигнет истинного Бенареса тот, кто делал зло? Святость не в лесах, не на небе, не на земле, не в священных реках. Очисти себя, и ты увидишь его. Преврати твое тело в храм, Откинь дурные мысли и созерцай Бога внутренним оком. Когда мы познаем Его, мы познаем себя. Без личного опыта одно Писание не уничтожит наших страхов, так же, как темнота не разгоняется написанным огнем. Какая бы ни была твоя вера и твои молитвы, пока в тебе нет правды, ты не постигнешь пути блага. Тот, кто познает истину, тот родится снова. Источник истинного блага — сердце. Безумен тот, кто ищет благо в ином месте. Он подобен пастуху, который ищет ягненка, который у него за пазухой. Зачем вы собираете камни и строите великие храмы? Зачем мучаете себя так, тогда как Бог живет постоянно внутри вас? Дворная собака лучше, чем безжизненный идол в доме, и лучше, чем все полубоги, великий Бог мира. Тот свет, который, как утренняя звезда, живет внутри сердца каждого человека, этот свет — наше прибежище. Вамана Пурана. 8. Всякое преувеличение значения лица или слова есть нарушение права души и заставляет мужественного читателя отложить Новый Завет и взять языческого философа. Не потому, что Эпиктет или Марк Аврелий лучше, но потому, что они не нарушают его свободы, потому что они только предлагают свои мысли, тогда как тот, Новый Завет, внешним образом предписывает там, где нельзя предписывать. Человечество не должно больше терпеть этого невыгодного положения Евангелия. И дело нашего века состоит в том, чтобы свести все эти писания на один общий уровень происхождения и свойств человеческого ума. И всякий вдохновенный писатель только выиграет от прекращения такого идолопоклоннического отношения к нему. Эмерсон. 9. Как удивительно то, что мир терпит и воспринимает из высших откровений истины только самые древние и теперь уже не своевременные, но всякое прямое откровение, всякую самобытную мысль он считает ничтожную, иногда прямо ненавидит. Таро. 10. Есть много хорошего в Библии и в Упанишадах, и в Евангелии, и в Коране, и у Будды, и у Конфуция, и в писаниях стоиков, но больше всего нужного, понятного, близкого в ближайших нам религиозных мыслителях. 11. Религиозное сознание человечества не неподвижно, а не переставая изменяется, более и более уясняясь и очищаясь. 12. Исправление существующего зла жизни не может начаться ни с чего другого, как только с обличения религиозной лжи и установления религиозной истины в себе каждым отдельным человеком. Цифра 5. Разумное начало в человеке. 1. Что такое разум? Что бы мы ни определяли, мы определяем всегда только разумом. И потому, чем же мы будем определять разум? Если мы все определяли разумом, то разум по этому самому мы определять и не можем. Но мы все не только знаем разум, но только одного его знаем несомненно и знаем одинаково. 2. Достоинство человека в том духовном начале, которое называется иногда разумом, иногда совестью. Начало это, поднимаясь выше местного и временного, содержит несомненную истину и вечную правду. Среди несовершенного оно видит совершенство. Начало это всеобщее, беспристрастно и всегда в противоречии со всем тем, что пристрастно и себелюбиво в человеческой природе. Это начало властно говорит каждому из нас, что ближний наш столь же драгоценен, как и мы, и что его права столь же священны, как и наши. Оно велит нам воспринимать истину, как бы она ни противна была нашей гордости, и быть справедливым, как бы это ни было невыгодно нам. Оно же, это начало, призывает нас к тому, чтобы любовно радоваться всему тому, что прекрасно, свято и счастливо, в ком бы мы ни встретили эти свойства. Начало это есть луч божества в человеке. Чанинг. Третье. Все, что мы знаем через разум. И потому не верь тем, которые говорят, что не надо следовать разуму. Те, которые говорят так, подобны людям, которые советовали бы затушить свет единственного фонаря, руководящего нами во мраке. Четвертое. Мы должны доверять своему разуму. Это правда, которую не надо и не должно скрывать. Вера в силу разума лежит в основании всякой другой веры. Нельзя верить в Бога, если мы умаляем значение той способности, посредством которой мы познаем Бога. Разум есть та самая способность, которой только и обращено откровение. Только разумом откровение может быть понято, если после добросовестного и беспристрастного использования наших лучших способностей известное вероучение кажется нам противоречивым и несогласным с главными принципами, в которых мы не сомневаемся, мы, несомненно, должны воздержаться от веры в это учение. Я более убежден в том, что моя разумная природа от Бога, чем в том, что какая-либо книга есть выражение Его воли. Чанинг. Пятое. Разум открывает человеку смысл и значение его жизни. Шестое. Разум дан не на то, чтобы научить человека любить Бога и ближнего. Это вложено помимо разума в сердце человека. Разум дан человеку на то, чтобы указать ему, что ложь и что истина. А стоит человеку откинуть ложь, и он научится всему тому, что ему нужно. Седьмое. Заблуждение и несогласие людей в деле искания и признания истины происходят ни от чего иного, как от их недоверия к разуму. Вследствие этого жизнь человеческая, руководимая обычаями, преданиями, модами, суевериями, предрассудками, насилием и всем чем угодно, кроме разума, течет сама по себе, а разум существует сам по себе. Часто бывает и то, что если мышление и применяется к чему-нибудь, то не к делу искания и распространения истины, а к тому, чтобы во что бы то ни стало оправдать и поддержать обычаи, предания, моды, суеверия, предрассудки, заблуждения и несогласия людей в деле признания единой истины не от того, что разум у людей не один или не может показать им единую истину, а от того, что они не верят в него. Если бы они поверили в свой разум, то нашли бы способ сверять показания разума в себе с показаниями его в других, а нашедши этот способ взаимной проверки, убедились бы, что разум один во всех, и подчинились бы его велениям. Фёдор Алексеевич Страхов. Восьмое. Разум один во всех людях. Общение людей, воздействие их друг на друга основано на разуме. Для каждого человека обязательно требование единого во всех разума. Девятое. Насколько человек правдив, настолько он божественен. Неуязвимость, бессмертие, величие божественности входят в человека вместе с его правдивостью. Эмерсон. Десятое. Помни, что разумение твое, имея свойство жизни в самом себе, делает тебя свободным, если ты не подгибаешь его служению плоти. Душа человека, просвещенная разумением, свободная от страстей, затемняющих этот свет, есть настоящая твердыня, и нет прибежища для человека, которое было бы вернее и неприступнее для зла. Кто не знает этого, тот слеп, а кто, зная, не верит разуму, тот истинно несчастен. Марк Аврелий. 11. Одна из главных обязанностей человека состоит в том, чтобы заставить светить во всю силу то светлое начало разума, которое мы получаем от неба. Китайская мудрость. 12. Я прославляю христианство потому, что оно расширяет, усиливает и возвышает мою разумную природу. Если бы я не мог оставаться разумным, будучи христианином, то я отказался бы от христианства. Я чувствую себя обязанным пожертвовать ради христианства собственностью, славой, жизнью, но ни для какой религии я не могу жертвовать тем разумом, который возвышает меня над животным и делает меня человеком. Я не знаю большего святотатства, как отречение от высшей способности, полученной от Бога. Поступая так, мы умышленно противимся тому божественному началу, которое живет в нас. Разум есть высшее выражение нашей мыслящей природы. Он соответствует единству Бога и Вселенной и стремится сделать душу отражением, зеркалом высшего единства. Чанинг. 13. Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть, и который никогда не раскрывал бы их, был бы очень жалок. Но еще более жалок тот человек, который не понимает, что ему дан разум для того, чтобы спокойно переносить всякие неприятности. С помощью разума мы можем справиться со всеми неприятностями. Непереносимых неприятностей разумный человек не встретит в жизни, для него их нет. А между тем, как часто, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза какой-нибудь неприятности, мы малодушно стараемся увернуться от нее. Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам власть не огорчаться тем, что с нами случается помимо нашей воли, а благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что от нас самих зависит? Он ведь не подчинил нашей души ни родителям нашим, ни братьям, ни богатству, ни телу нашему, ни смерти. Он по благости своей подчинил ее одному тому, что от нас зависит, разумению нашему. Эпиктет. 14. Разум дан нам Богом для служения Ему, и потому надо соблюдать его во всей чистоте, так, чтобы он мог всегда отличать истину от лжи. 15. Свободен человек только тогда, когда он в истине. Истина же открывается разумом. Цифра 6. Разум проверяет положение веры. 1. Когда человек употребляет свой разум на разрешение вопросов о том, зачем существует мир и зачем он сам живет в этом мире, с человеком делается что-то вроде дурноты, головокружения. Ум человека не может придумать ответы на эти вопросы. Что же это значит? А то, что разум человеку не дан на то, чтобы отвечать на эти вопросы, а что самое задавание таких вопросов означает заблуждение разума. Разум решает только вопрос, как жить. И ответ ясен. Жить так, чтобы было хорошо и мне, и всем людям. Это нужно всему живущему и мне. И возможность этого дана всему живущему, дана и мне через данный мне разум. И это решение исключает все вопросы, от чего и зачем. 2. Что, разве мы не правы? Надо же держать народ в обмане. Посмотри-ка, как он не развит и дик. Нет, не развит и дик он потому, что он грубо обманут. И потому, прежде всего, перестаньте грубо обманывать его. 3. Если Бог, как предмет нашей веры, выше нашего разумения, и мы не можем обнять Его разумом, то из этого еще не следует того, что мы должны пренебрегать деятельностью разума, считая ее вредною. хотя предметы веры, безо всякого сомнения, находятся вне круга нашего разумения, выше его, однако разум и по отношению к ним имеет такое важное значение, что мы без него обойтись никак не можем. Он исполняет как бы назначение цензора, который, допуская из области веры выше разума стоящую, то есть метафизическую истину, отрицает всякую мнимую истину, которая противоречит разуму. Но, кроме этого положительного дела, разуму свойственно и отрицательное дело освобождения человека от грехов, соблазнов, оправданий грехов и суеверий. Фёдор Алексеевич Страхов. Четвёртое. Будь светильником для самого себя, будь убежищем для себя, держись света твоего светильника и не ищи другого прибежища. Буддийская сутта. Пятое. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36. Не подавлять свой разум, как этому учат ложные учителя, нужно для того, чтобы сознать истинную религию, а очищать, напрягать его, проверять им все, что предлагается. Шестое. Если ты хочешь достигнуть познания всеобъемлющего «я», то ты должен прежде всего узнать самого себя. Для того же, чтобы познать самого себя, ты должен пожертвовать своим «я», всемирному «я». Жертвуй своей жизнью, если ты хочешь жить в духе. Удаляй свои мысли от внешних вещей и всего, что представляется извне. Старайся удалять от себя возникающие образы с тем, чтобы они не кидали темной тени на твою душу. Твои тени живут и исчезают. То, что в тебе вечно, то, что разумеет, принадлежит не к приходящей жизни. Это вечно есть в тебе, перенесись в него, и оно откроет тебе все то, что ложно, и все то, что истинно, и все то, что тебе нужно знать. Браминская мудрость из «Голоса безмолвия».